Глава 39. Кристина. Ух, не люблю пакостников. Сталкеров тоже не люблю. Мало ли, что он красоту нашей Мяу разглядел. Пусть даже и влюбился, мне по барабану. Он ее обидел, а потом подогревал комплексы в каких-то своих, наверняка, нехороших целях. Арбузер, как сейчас принято говорить среди молодежи, настоящий малолетний арбузер. Так что обойдется нехороший человек редиска. Следит он, а сам при каждом удобном случае не забывает напомнить, что, мол, ноги у ребенка не такие, лицо не той формы и килограммы лишние. Понятное дело, лишние, целых, наверное, 60 по пятам таскаются. Или сколько там этот хвост весит, сбросить его и сразу никаких проблем. Все это я бодро булькала прямо в Москву и Шенгу, пока они с Мяу решали вопросы с кота-кафе. Наша девочка, не отходя от кассы, начала звонить в разные места и не только сразу выбрала подрядчика, заказала какие-то нужные прибамбасы, но еще и нашла белого сибирского кота по кличке Боцман в приюте для животных нашего пригорода. Пока она беседовала с владелицей приюта о здоровье и социализации сурового северного зверя, попутно договариваясь на бартер по ветеринарным услугам, рекламе и прочим делам, я пускала слюни на фоточку котика в телефоне. Котик, белый, сердитый, бровастой мордой. Какая прелесть! Вайшенг, а почему у тебя нет котика? Почему нету? Есть? Удивленно моргнул мужчина. Где? Я судорожно начала перебирать воспоминания, пытаясь уловить хотя бы хвост того самого кота. И таки уловила в мыслях Вэя что-то подозрительно пятнистое. В загородной резиденции. А почему не дома? Возле дома невозможно построить вольер таких размеров. Вольер? Так погоди, а что это за котик такой вольерного содержания? Заподозревала я, снова улавливая в воспоминаниях те самые пятна. «Ягуар, что ли? Ты реально держишь в питомцах ягуара, как какой-нибудь арабский шейх?» «Ну почему сразу ягуар?» «Мне показалось, что Вэйшенг нарочно дразнится. Всего лишь маленький, безобидный сервал. И, кстати, скоро я заберу ее домой. На мансардном этаже уже почти оборудовали помещение с выходом на крышу. Там будет не хуже, чем в вольере, пусть и не так просторно». «А когда?» Я в жизни не тискала ни одного настоящего сервала. У меня аж кончики вайшенговых пальцев зачесались от желания. Когда мы заберем котика домой? Примерно через месяц. И это кошечка. Долго ждать. Тогда поехали хоть с мяу-мяу боцмана потискаем. Все равно не дело отпускать девочку одну в пригород, когда уже почти стемнело. Мало ли опять арбузер прицепится. Может, он далеко не ушел и прячется за углом, только и ждет, чтобы наш котенок остался один. Кто? Непонимающе свел брови Вэйшенг. Кузен ее. Это игра слов на русском языке, искаженное английское понятие абьюзер. Читается схоже с русским словом арбуз. Вот. Будда. Откуда это в моей голове? А главное, зачем оно мне? От верблюда, в смысле от меня. Я, если ты не заметил, не азиатка ни разу. Я русская. Да? Нас принято считать, что русские девушки очень красивые, но слишком независимые, решительные и порой даже агрессивные. Пожалуй, на этот раз стереотипы не солгали. Ой, да ладно тебе! Я, между прочим, сама нежность и покладистость. Если не ошибаюсь, еще о русских женщинах говорят, что они очень чувственные и искренние и выходят замуж, повинуясь даже мимолетным порывам. Все же разница воспитания, видимо. У нас любая девушка прежде всего думает о будущем. Нормально, когда на первом же свидании спросит, сколько зарабатывает мужчина, что успели скопить за жизнь его родители и какие карьерные перспективы в связи с этим будут у родственников. Ну, в целом это правда. У нас об этом как-то не принято спрашивать. Во всяком случае, на первом свидании. Это даже будет как-то некрасиво. Будто ты сразу показываешь свою меркантильность. Почему меркантильность? Нормальное желание женщины обеспечить хорошую жизнь своим будущим детям. Если она не уверена в том, что муж сможет содержать ее и отпрысков, как она может планировать семью? Разница культур. Хотя у нас тоже всякие девушки бывают. Иные вашим по расчетливости и хваткости 100 очков дадут. И мимолетные, Чувство все же не повод для замужества. В любом случае, тебе-то волноваться не о чем. Да, я смогу обеспечить и тебя, и наших детей. Я не это имела в виду. И пусть я только за, но меня терзают смутные сомнения насчет того, как именно ты планируешь этих детей рожать. Не беспокойся, я что-нибудь придумаю. Обязательно. Да, так решительно сказал, что я аж поверила. Но это же мечта. Пришел мужчина и сказал, что решит все проблемы. Причем не соврал ни разу. Я ведь не ушами это все слышу, а душой. Вот в таком настроении мы и отправились гладить котиков. Нагладились по самые уши. И страшное утепление разноцветной шерстью вайшенговского дорогущего костюма. Меня, если честно, это очень подкупило. Вэй ни на секунду не задумался, прежде чем взять кота на руки. Не стал брезгливо трясти рукавами и морщить нос на прилипшую шерсть. Только мельком заметил на извинение хозяйки приюта, что липкого валика пока будет достаточно, а у семьи есть специализированные химчистки как раз для таких случаев, так что беспокоиться не о чем. Ну и чем все это кончилось, как думаете? Правильно. Мы отвезли домой котенка Мяу-Мяу с котом-боцманом и поехали в собственное обиталище в компании тощего облезлого существа, похожего на помесь помойного крысенка и волка-лака, новонареченного бабайкой. А что я могла сделать, если у него оказались такие грустные голубые глаза и такой пронзительно понимающий взгляд? Пришлось заниматься любимым делом всех женщин, смотреть на своего мужчину большими умоляющими оленьими глазами, пока тот приводит серьезные доводы против. Как я это провернула изнутри головы? Не знаю. Вайшенг явно плыл, хотя продолжал ворчать. В какой-то момент я даже признала, что обычному коту рядом с сервалом не место. Но когда малыша взяли на руки, и это недоразумение с тонким, почти лысым хвостом мгновенно устроилось в руках клубочком и громко замурлыкало, мы с Вайшенгом дружно признали поражение. Хорошо еще, что когда мы прибыли в родные пенаты, там не оказалось никаких гостей. Наша мама еще днем позвонила, сказав, что отбывает в загородное поместье. Юлань она забрала с собой. Оттуда невестка поедет навестить своих собственных родителей. Линья уже написал, что долетел до места назначения, и мы договорились завтра утром устроить видеоконференцию с параллельным пребыванием на обоих объектах. Короче говоря, уютить котика нам никто не мешал. «Что ж, надеюсь, моя девочка не станет сильно ревновать», — обреченно выдохнул Вэй. «Я ведь именно из-за нее других животных не брал. Когда в университете я ненадолго пустил в дом друга с собакой, она на меня больше недели обижалась и отказывалась даже от поглаживаний. Мы просто не пустим бабайку к ней на мансардный этаж. А потом она привыкнет, что ты пахнешь еще и котенком. Я была так счастлива лежать на кровати внутри своего принца, да еще и рядом с облезлым пушистиком, что всякие мелочи меня не волновали. Все же есть некая прелесть в восточном подходе к распределению ролей среди мужчин и женщин. Пусть Вайшенг решает проблемы, а я буду мурлыкать и получать удовольствие от жизни».